Его язык и губы начинали ощущать увлажнение ее нижних губ и нащупывали вверху их складок крохотный узелок жемчужину. Рубинчик останавливал себя. Теперь, когда он своим примером сломил первый барьер, барьер отношения к половому органу, как к чему-то грязному и стыдному, что немыслимо тронуть губами, Рубинчик снова возносил свой ключ жизни к ее лицу. И еще не было случая, чтобы на этот раз она отвергла его, сомкнула губы или отвернулась. Наоборот, схватив его двумя руками, как пионерский горн, она сама погружала его в свой рот, как бы демонстрируя Рубинчику, что урок усвоен, что можно идти дальше, дальше. Но он и тут не давал волю девичьему самоуправству и самодеятельности. Он отнимал свой волшебный ключ жизни от ее губ и приказывал жестким тоном хозяина. Сначала лизать. Да, теперь он не выбирал выражений. Они должны усвоить терминологию вместе с процессом. Лизать от корня, да, там. Только медленно, не спеша, и играть языком. Лизать и играть языком, как на флейте. Вот так, да. Он знал, что в ее подсознании ее нижние и верхние губы уже соединились в единого монстра, жадного и способного засосать все его тело и душу. Ее тело еще пульсировало внизу, под его пальцами, но она послушно делала один или два судорожных глотка шампанского, а потом откидывалась головой на подушку, готовая на все, и даже, наверное, досадуя на него за то, что он уже не сделал это, пока она была там, по другую черту, за пределами сознания. Но Рубинчик не жалела такой упущенной возможности. Женщина в постели, как хорошая проза, требует неспешности. А мужчина именно в сексе приближается к истинному творчеству, сотворению жизни. Рубинчик извлекал подушку из-под головы своей юной ученицы, подкладывал под ее ягодицы и начинал языком вылизывать ее ушные раковины. Это тут же возвращало ее в прежнюю пучину вожделения, в самый круговорот чувственности. И тогда он возносил над ее открытыми и горячими чреслами свое темное, застоявшееся крови и напряженное до дрожи копье, и медленно, снова медленно, крошечными ступенями начинал погружать его в узкую, влажную, розовую расщелину, с каждым шажком все раздвигая и раздвигая нежно-мускулистые устья, до тех пор, пока не упирался в неясную слепую преграду. Это был милый его душе момент. Теперь он извлекал свое копье на всю его длину, до пика головки отжимался на руках и смотрел на распростертое перед ним тело. Так всадник поднимается в стременах, чтобы вложить в удар копья весь свой вес и всю силу размаха. Бесконечно белая река женской плоти струилась под ним на гостиничной кровати. Двумя скифскими курганами вздымалась на этой реке грудь, темными маяками островерхих сосков. Две распахнутые руки отлетали бессильными потоками. Длинная половецкая шея тянулась к подбородку запрокинутой головы, а за ней дальше падал с кровати безвольный водопад густых русых тонких волос. Рубинчик смотрел на это тело с нежностью, с умилением, с любовью. Здесь была его родина, его Россия. Теперь она принадлежала ему вся со своими реками, лесами и птицами, поющими в ее туманных садах, со своей хрупкой гортанью, потемневшими сосками белой груди, трепетной впадиной живота и доверчиво распахнутыми объятиями чресел. Он делал глубокий вздох и без излишней резкости, но мощно и решительно входил в это родное и прекрасное тело. Тепло ее крови, тихий стон, слезы боли и кайфа. Первая несказанная истома от поглощения его плоти и сжатия ее крепкими девственными мускулами.